Глава 7. Лица моих гостей окаменели при упоминании мещерского капища. Прокоп медленно откинулся на стуле. Тихон, самый пожилой из старост, нервно побарабанил пальцами по столу. Марфа, высокая женщина с властным взглядом, первой нарушила молчание. «Господин воевода!» Ее голос прозвучал ровно, хотя в глазах читалась тревога. «Вы понимаете, о чем просите?» 20 лет назад туда отправился отряд из 30 стрельцов под командованием опытного мага. Вернулись лишь 2, и те вскоре скончались. Я кивнул, ожидая этого аргумента. «Знаю эту историю. Мне ее рассказал Борис, чей отец видел тех умирающих стрельцов. Я сделал глоток медовухи. Но у меня есть преимущество. Я знаю, что там обитает древний бездушный. И у меня есть план, как с ним справиться». «Какой еще древний? И какой план?» — прищурился Тихон. «Если эта тварь хуже стриги, то ее не остановит ни пули, ни сталь». «Но ее остановит моя магия», — обвел я взглядом присутствующих. Прокоп задумчиво потер шрам, пересекавший его щеку. «Даже если ваш план сработает», — покачал он головой, — «это слишком опасно. Мы не можем рисковать людьми». «А вы рискуете ими каждый день», — возразил я. «Пока мещерское капище существует, оно будет источником бездушных для всей округи. Кстати, вы заметили, что за последние 2,5 года их активность возросла?» Старосты переглянулись, и я понял, что попал в точку. «Теперь представьте, что будет через год», — продолжил я. «И еще через 1. Рано или поздно нас просто сметут. А стрельцы из княжеств не спешат на помощь, им нет дела до пограничья». Марфа подалась вперед, упираясь руками в стол. «Допустим, вы правы, барин. Но чем вы можете гарантировать, что люди, которых мы вам доверим, вернутся живыми?» «Гарантии нет никогда». Я пожал плечами. «Но у нас больше шансов на успех, чем вы думаете». Я постучал пальцами по поясу, где висел один из созданных мной револьверов. «Во-первых, у нас будет кое-какая заготовка на основе реликтов. Она придется очень не по душе бздыхам». Я сделал паузу. «Стрельцы шли напролом, не зная, с чем имеют дело. Мы же будем действовать иначе. И драться будем на своих условиях». «Допустим, а нам какой с того прок?» — сварливо уточнил Тихон. — «Нам зачем влезать во все эти нечистоты?» «Я передам каждой деревне по 3 револьвера», — продемонстрировал новенький, созданный моим талантом. «Это повысит вашу обороноспособность. Во-вторых, мы поделим всю добычу, которую найдем на капище. Эссенции, реликты — все будет распределено справедливо, пропорционально количеству участников от каждой деревни». Глаза Тихона загорелись при упоминании добычи, но он быстро скрыл это выражение. Прокоп же остался невозмутим, а Марфа задумчиво прикусила губу. «Добыча — это хорошо», — медленно произнес Прокоп. «Но стоит ли она жизни наших людей?» «А разве наши жизни чего-то стоят, если мы не готовы их защищать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Рано или поздно придется сражаться. Лучше выбрать время и место битвы самим, чем ждать, когда бездушные придут к нам в дом». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. Настал момент заложить фундамент для того, что мне действительно было нужно — объединение деревень под моим началом. «Знаете, — начал я задумчиво, — эта операция может стать началом чего-то большего. Подумайте сами. 4 разрозненные деревни, каждая сама по себе, выживают как могут. А что, если объединить силы? Не только для этой битвы, но и в дальнейшем». Старосты напряглись, внимательно вслушиваясь в мои слова. «Представьте угрюмиху, расширенную втрое, с общим частоколом, общей дружиной. Я обвел рукой воображаемый периметр. Тлен земля, которую мы нашли в Березниках, уже используется на наших полях. Первые всходы появятся через считанные недели. Урожай будет небывалым». «Вы предлагаете переселение?» — настороженно уточнила Марфа. «Я предлагаю рассмотреть такую возможность в будущем. — ответил я, не давя слишком сильно. «Подумайте об этом. Один большой острог вместо четырех уязвимых деревень. Больше людей, больше рук для работы и обороны, больше ресурсов, лучше жизнь для всех». «А кто будет всем этим управлять?» — подозрительно прищурился Тихон. Я спокойно встретил его взгляд. «Воевода, как и должно быть, но мне понадобятся советники. Ваш авторитет у ваших же односельчан мало что может заменить. Главное — безопасность и благополучие всех наших людей». На этом я решил оставить тему, чтобы не вызывать преждевременного сопротивления. «Но это вопросы будущего. Сейчас перед нами стоит более насущная задача — Мещерское капище». Прокоп тяжело вздохнул, окидывая взглядом присутствующих. «Что ж», — произнес он решительно, — «мы не можем стоять в стороне, когда решается судьба всего края. Дербыши выставят 10 человек, лучших охотников. Если барин говорит, что справится с этим рассадником зла, значит, так и будет». Он обвел взглядом остальных старост. «Его люди без потерь зачистили березняки, а вы сами помните, сколько лет зрел этот нарыв». В его глазах промелькнуло нечто большее, словно идея объединения затронула какую-то струну в его душе. Я благодарно кивнул. Прокоп всегда отличался сознательностью и пониманием общих интересов, тем более нас уже связывала совместная история с Химерой. Марфа помолчала, затем выпрямилась, расправляя плечи. «Анфимовка присоединится», — сказала она твердо. «7 охотников, но не из-за добычи», — добавила с достоинством. «В прошлом году бездушные унесли 2 детей из нашей деревни. Если есть шанс отомстить и защитить остальных, мы его используем». Она помедлила, затем добавила. «Что касается объединения», — слово далось ей с трудом, «это серьезный вопрос, но после того, что случилось с нашими детьми, я готова обсудить его с жителями. Безопасность превыше всего. Однако для начала нужно одержать победу в грядущем походе. Мы доверяем вам своей жизни, господин воевода. Не подведите нас». Вот оно что. Личная месть — мотив не менее сильный, чем чувство долга. Я понимающе кивнул, проникаясь уважением к этой женщине. Только Тихон продолжал колебаться, нервно постукивая пальцами по ободку своей кружки. Я видел, что в его голове идет напряженная работа. Он прикидывал не только риски предстоящей операции, но и последствия возможного объединения деревень. Судя по его взгляду, он опасался потерять свою власть в случае слияния. «Мне нужно покумекать», — произнес он наконец. «Утро вечером мудренее». Я не стал давить, каждый должен сделать выбор сам. Мы еще некоторое время обсуждали детали предстоящей операции, а затем гости разошлись по отведенным им комнатам на ночлег. Утром, едва солнце окрасило горизонт в нежно-розовые оттенки, в дверь моей комнаты постучали. На пороге стоял Тихон, осунувшийся и с красными от бессонницы глазами. — 8 человек, — сказал он без предисловий. — Овечкина даст 8 бойцов. — Что изменило твое решение? — спросил я внимательно, вглядываясь в его лицо. «Осознал, что если не поучаствуем, то соседям достанется вся добыча». Он ответил прямо, без уверток. «А потом они станут богаче и сильнее нас. К тому же...» Он запнулся. «Прокоп не дурак. Он верит, что вы действительно можете справиться с этой напастью. И мне только остается верить ему». Он помялся на пороге, затем неохотно добавил. «А насчет объединения? Если все пройдет хорошо, готов подумать. Но только если мои люди будут иметь равные права с остальными». Я кивнул, скрывая удовлетворение. Семена были посеяны во всех 3 умах. Так или иначе, все 3 старосты согласились. 25 человек от соседних деревень в дополнение к нашей дюжине — уже серьезная сила. К вечеру на тренировочной площадке уже стояли все добровольцы. Разношерстная группа мужчин в потертой одежде, с настороженными взглядами и оружием разной степени изношенности. Некоторые прибыли с охотничьими ружьями и винтовками, другие — только с топорами и ножами. Борис и его команда выглядели на их фоне почти профессиональными воинами. «Начнем со снов», — объявил я, обходя строй новоприбывших. Над нами нависла угроза, и мы ответим на нее не по отдельности, а единой силой. Забудьте, что вы из разных деревень. Здесь и сейчас вы одна команда». Я удал приказ Борису начать тренировки с базовых построений и сигналов, а сам отошел в сторону, наблюдая за процессом. Из 25 человек все имели опыт охоты на бездушных, но все же им предстояло многому научиться. Вскоре командир дружины выстроил людей в две шеренги и начал демонстрировать сигналы, которые мы будем использовать в бою. Я видел, как некоторые обмениваются неуверенными взглядами, но в целом все были сосредоточены и готовы осваивать новую науку. Это хороший знак. От этих людей будет зависеть судьба всей нашей затеи и, возможно, будущее всего края. Я не мог позволить себе потерпеть неудачу ни ради них, ни ради своих планов. Следующую неделю я посвятил подготовке нашего объединенного отряда. Нужно было превратить разрозненную группу охотников и крестьян в слаженную боевую единицу, способную противостоять бездушным в их логове. Это требовало не только физической подготовки, но и психологической. Многие еще не привыкли действовать в рамках большого отряда. На тренировочной площадке я собрал весь отряд. Утренний туман еще не успел рассеяться, а люди уже стояли передо мной. Настороженные, но решительные. Некоторые переминались с ноги на ногу, другие крепче сжимали свое оружие, словно пытаясь почерпнуть уверенность из привычной тяжести. «Для начала нам нужно правильное вооружение», — объявил я, обводя взглядом собравшихся. «Каждый получит то, что лучше всего подходит для его навыков». С этими словами я указал на горку алебард, аккуратно сложенную по правую руку от меня. «Это оружие для дистанционного боя», — продемонстрировал я, делая несколько выпадов. «Позволяет держать тварь на расстоянии и наносить глубокие колющие и рубящие раны. 10 человек получат такие». «Барин, но ведь вы сами говорили, что там нас ждут подземные проходы», — возразил один из бойцов. «Верно», — кивнул я. «В тесноте лабиринтов алебардами не помашешь. Но у входа в капище и в широких коридорах они будут незаменимы». «Как это?» — не понял боец. «Очень просто». Я слегка улыбнулся. «Когда бздыхи попытаются прорваться, алебардисты встанут плечом к плечу, образуя живую изгородь из острой стали. Попробуй-ка через такую пробиться». «А-а-а!» — по рядам бойцов пронесся одобрительный гул. «Это мы понимаем. Значит, встанем стеной, не пустим твари на остальных». «Именно», — подтвердил я. «А пока одни держат оборону, другие будут издали рубить и расстреливать врага». Теперь план становился яснее. Глаза бойцов загорелись пониманием и боевым задором. Они начинали верить, что у нас есть шанс победить. Отобрав самых крепких и рослых бойцов, я вооружил их созданными одна за другой алебардами. Их лица светились от восторга. Редко кому доводилось держать в руках оружие такого качества. «Теперь защита», — продолжил я, указав на сложенные сбоку щиты. «Массивные, прочнейшие щиты высотой почти в человеческий рост, с укрепленными ребрами жесткости, умбонами и заостренными нижними краями, которые можно было вонзать в землю для большей устойчивости». «Это ваша основная линия обороны», — объяснил я, передавая их самым сильным из оставшихся бойцов. Остальные получили то, чем владели лучше всего — топоры, копья с крестовины, а также охотничьи ружья и винтовки. Когда все были вооружены, я разделил отряд на тактические группы. 6 щитоносцев образовали первую линию, за ними встали алебардисты, а дальше расположились стрелки. «Наша основная тактика проста», — начал я инструктаж. «Щитоносцы образуют стену, сдерживая натиск противника. Алебардисты наносят удары поверх щитов и в промежутке между ними. Стрелки ведут огонь, когда есть чистая траектория». Звучало просто, но на практике первые попытки оказались катастрофическими. Щитоносцы не умели держать строй, алебарды задевали друг друга, а стрелки не могли найти моменты для выстрелов. «Стоп!» — скомандовал я, когда очередная тренировочная атака превратилась в хаос. «Так не пойдет!» Я подозвал Бориса, который уже успел освоиться с алебардой. «Покажем им, как это делается!» — кивнул я своим дружинникам. Мы устроили демонстрацию. 6 моих охотников с щитами выстроились в линию, плотно прижав их друг к другу. Когда я изобразил атаку противника, они слаженно отступили на шаг, принимая удар на щиты. В тот же момент алебардисты нанесли удары поверх строя, а стрелки выстрелили из револьвера в промежутках. Этих пуль у нас было больше всего, в отличие от более крупнокалиберных. «Вот так это должно выглядеть», — объяснил я. «Главное — согласованность. Двигайтесь вместе, атакуете вместе, отступаете вместе». Мы разбили тренировку на элементы. Сначала щитоносцы отрабатывали смыкание строя и движение без разрывов. Потом алебардисты учились наносить удары с нужной высоты и под правильным углом. Наконец, стрелки тренировались быстро вскидывать оружие и стрелять в узкие промежутки. «Мы единый организм», — повторял я, переходя от одной группы к другой. «Щит — это кожа, алебарды — когти, ружья — клыки. Все должно работать вместе». К полудню, когда солнце уже нещадно палило, а на лбах бойцов выступили капли пота, я заметил первые признаки прогресса. Щитоносцы начали двигаться более синхронно, а алебардисты уже не мешали друг другу. «Еще раз!» — скомандовал я, поднимая руку. «Построение!» На этот раз строй сформировался значительно быстрее. По моему сигналу вся конструкция плавно двинулась вперед, затем повернула, затем снова выровнялась. Это все еще далеко от совершенства, но уже гораздо лучше, чем утром. «Теперь представьте, что перед вами бездушные», — продолжил я. «Не один, а десяток. Они быстрые и сильны, но действуют почти без координации. Их преимущество в численности и отсутствии страха». Я подобрал длинную палку и начал имитировать атаки на разные участки строя. Щитоносцы напрягались, отражая удары, а алебардисты тут же контратаковали. «Не теряйте строй!» — кричал я, нанося все более сильные удары. Ко мне подключилась еще тройка охотников, изображая удары с разных сторон. «Держитесь вместе!» К моему удивлению, они держались. Даже когда я усилил натиск, линия щитов прогнулась, но не сломалась. Строй начал действовать как единый механизм, где каждая часть поддерживала другую. «Вот это уже лучше!» — похвалил я, опуская палку. После короткого перерыва мы отработали маневр окружения, когда строй изгибается полумесяцем, охватывая противника с флангов. Затем экстренное перестроение при прорыве линии и, наконец, организованное отступление, когда щитоносцы по очереди отходят назад, а их места тут же занимают другие. «В бою все будет иначе», — предупредил я, когда солнце начало клониться к закату. «Будет страх, будет хаос, будут раненые. Но если вы запомните основы, если будете держаться вместе, у вас будет шанс выжить». Лица бойцов были усталыми, но в их глазах я видел понимание. Они начали осознавать силу организованного строя, преимущество слаженных действий над индивидуальным героизмом. «На сегодня достаточно», — объявил я. «Завтра продолжим». Когда люди разошлись, я остался на тренировочной площадке, размышляя о предстоящем сражении. Мой отряд уже не выглядел безнадежным, но до настоящей боевой единицы ему было еще далеко. «Как думаешь, воевода, они справятся?» — спросил подошедший Борис, глядя вслед уходящим бойцам. «Должны», — ответил я. «У них нет выбора. У нас всех его нет». Я знал, что многое в предстоящей операции будет зависеть не от тактических построений, а от магии, моей и девушек. Но даже самый сильный чародей беззащитен, если его спину не прикрывают надежные бойцы. «Завтра усложним задачи», — решил я. «Добавим внезапные атаки со спины и отработаем действия в условиях ограниченной видимости». Борис молча кивнул. Он понимал, насколько серьезным было наше предприятие. От успеха этой операции зависело не только устранение угрозы, но и будущее объединение окрестных деревень под моим началом. А для этого мне требовалось не просто победить, но и минимизировать потери. На следующий день я в компании Агафьи стоял за воротами деревни. Дымянка, собранная моей дружиной, оказалась отличного качества. Серовато-черные стебли с мелкими листьями источали характерный горьковатый запах. «Вот, смотри», — сказал я Агафье, растирая между пальцами сухой лист. «Сама по себе дымянка просто источает неприятный дым, но в сочетании с другими веществами она обретает новые свойства». Старуха с интересом наблюдала за моими действиями. Ее морщинистое лицо выражало скептицизм, но любопытство все же взяло вверх. «И что же это за свойства такие?» — прищурилась она. «Я эту траву всю жизнь знаю. Ничего особенного в ней нет». Я улыбнулся. «Сейчас сама увидишь. Борис, давай!» Четверо охотников подтащили бездушного со стороны леса. Трухляк сохранил человеческий облик. Высокий мужчина с землисто-серой кожей и пустыми провалами глазниц. Его руки были отрублены выше локтей, а тело опутано толстыми веревками. Несмотря на увечья, он все еще оставался опасным. Тварь извивалась и шипела, пытаясь дотянуться ртом до своих конвоиров, чтобы высосать их жизненную силу, но веревки позволяли тащить его на солидном расстоянии. «Святые угодники!» — выдохнула Агафья, отступая на шаг. «Вы же его откуда приволокли?» «Выследили неподалеку от Анфимовки», — ответил Борис, держа тварь на безопасном расстоянии. Я тем временем достал мешок, в котором дымянка была смешана с серой, добытой в окрестных болотах, и кинул это крошево в жаровню. «Приближайте его осторожно», — скомандовал я, когда смесь начала тлеть, выпуская густой сероватый дым. Охотники подтащили бездушного ближе к источнику дыма. Реакция не заставила себя ждать, тварь задергалась с удвоенной силой, издавая пронзительный, похожий на скрежет металла по стеклу звук. Она пыталась отвернуться и сбежать контакта с дымом, но охотники крепко держали веревки. «Видите?» — я указал на реакцию существа. «Дым нервирует их, они не могут его выносить». Агафья смотрела широко раскрытыми глазами. «Никогда не видала такого», — призналась она. «Дымянка сама по себе так на них не действует, это точно». «Все дело в сочетании», — объяснил я. «Дымянка и сера вместе создают магическую реакцию, которая воздействует на их энергетический контур. То, что позволяет бездушным двигаться и охотиться». Я подбросил еще щепотку смеси в жаровню, и дым стал гуще. Бездушный теперь не просто извивался. Он пытался уползти, извергая из пустых глазниц черную жидкость. «Отведите его», — приказал я, когда демонстрация была закончена. «И завершите то, что начали». Борис кивнул, и тварь утащили обратно в лес, где ее ждал безвозвратный конец. «Откуда ты знаешь про такое?» — спросила Агафья, когда мы остались одни. Я пожал плечами, не желая вдаваться в подробности своей прошлой жизни. «Читал в одном древнем трактате. Решил проверить, и, как видишь, сработало. На самом деле я знал об этой смеси из собственного опыта. В прошлой жизни мы использовали ее для борьбы с алчущими». Но это было знание, которым я пока не готов был делиться. Тренировочная площадка за деревней стала нашим постоянным местом для отработки магических навыков. Сегодня был уже шестой день наших занятий с Василисой и Полиной, и прогресс был очевиден. Я отошел на 30 шагов и приготовился к обороне. В руках только деревянная глефа, никакого настоящего оружия. Это был наш обычный формат, они используют дистанционную магию, пытаясь меня поразить, а я уклоняюсь и защищаюсь. «Начинаем!» — скомандовал я, и девушки немедленно заняли боевые позиции. Василиса первой пошла в атаку. Под ее управлением земля вспучилась, образуя острые каменные шипы, стремительно выраставшие в моем направлении. Я отпрыгнул вправо, но тут же был вынужден пригнуться, Полина запустила в меня три водяных снаряда, летевших по дугообразной траектории. В отличие от первых тренировок, теперь они действовали слаженно. Пока я уходил от атаки одной, вторая уже готовила свой удар. Их стихии дополняли друг друга. Вода Полины размягчала почву, облегчая геомантию Василисы, а камни Василисы направляли потоки воды, создавая неожиданные комбинации. Я сосредоточился на уклонении. Водяной хлыст Полины прошел в сантиметрах от моего плеча, а серия каменных дротиков Василисы заставила меня совершить кувырок через голову. В прошлый раз на этом месте я бы уже контратаковал, но сегодня решил проверить, насколько они продвинулись. Девушки не подвели. Когда я оказался во временном укрытии за валуном, они не стали атаковать поодиночке, а создали комбинированную атаку. Василиса раздробила мое убежище мощным ударом, а Полина тут же окружила меня водяной сферой, которая при желании могла бы стать смертельной ловушкой. «Стоп!» — поднял я руку, признавая поражение. «Отлично!» «Вы меня поймали!» Я бы мог использовать магию, чтобы отразить их комбинацию, но это было бы против заявленных правил. Водяная сфера опала, превращаясь в безвредные брызги. Василиса и Полина, тяжело дыша, обменялись довольными взглядами. «Мы действительно смогли?» Неверяще улыбнулась Полина, убирая прилипшую ко лбу прядь волос. «Впервые!» — кивнул я с искренним одобрением. «Ваша кооперация стала намного эффективнее. Раньше каждая думала только о своей атаке, теперь вы создаете связки, усиливающие друг друга». Голицына старалась сохранять серьезный вид, но ее глаза выдавали гордость за достигнутый результат. «Моя вода теперь плотнее и движется быстрее», — добавила Белозерова. «Я научилась увеличивать давление, фокусируя потоки». Я с удовольствием наблюдал за их взаимодействием. Несмотря на первоначальное соперничество, они начали действовать как настоящая команда. Это было именно то, что требовалось для предстоящей операции. «Если вы продолжите развиваться в таком темпе, — сказал я, — скоро сможете справиться даже со стригой». Легкий румянец окрасил щеки Полины, а Василиса позволила себе открытую улыбку. По пути обратно в деревню мы остановились у кузницы. Фрол, наш кузнец, вместе с коллегами из соседних деревень, трудился, не покладая рук, последние дни. Внутри раскаленного помещения висело несколько новых бригантин, легких доспехов из металлических пластин, нашитых на кожаную основу. «Как продвигается работа?» — спросил я, входя в кузницу. Здоровяк выпрямился, вытирая вспотевший лоб. Его кожаный фартук был покрыт следами металлической стружки и сажи. «К завтрашнему дню будет готово 15, воевода», — ответил он с гордостью. Я провел рукой по ближайшей бригантине, оценивая качество работы. Пластины были хорошо закреплены, швы аккуратны, а вес оптимален для длительного ношения. «Отличная работа», — похвалил я. «Распределим их между щитоносцами и алебардистами. Стрелкам они будут только мешать». На выходе из кузницы я окинул взглядом деревню. Всего за несколько недель она преобразилась. Из-за холустной угрюмихи в укрепленный форпост, готовящийся к военной операции. Повсюду сновали люди с оружием, на площади отрабатывались построения, а в воздухе чувствовалось напряжение приближающегося сражения. Все шло по плану. Оружие готово, бойцы тренируются, магический состав для борьбы с бездушными подготовлен. Оставалось дождаться возвращения Скальда, которого я отправил на разведку самого капища. Его доклад должен был стать последним элементом головоломки, после чего мы выступим в поход. Уже вечером, сидя в своем кабинете, я изучал карту местности вокруг Мещерского капища, нарисованную по обрывочным данным, полученным от охотников из всех четырех деревень. Информации катастрофически не хватало. Мы знали примерное расположение объекта, но ни его структуру, ни количество бездушных, ни подходы к нему. Без этих данных планирование операции превращалось в гадание на кофейной гуще. Резкий стук в окно заставил меня поднять голову. Знакомый силуэт на фоне заходящего солнца заставил сердце забиться чаще. Скальд вернулся.